Глава 11. Звериный пастырь. «Почти пришли», — сказал Марокко. «Вон там, видишь, вдалеке зеленеет, где деревья пореже растут. Это трясина. Сейчас на опушку выйдем, там тебе и камень звериный». Ноэда кивнул. Пот стекал по его лицу. В лесу парило, словно собиралась гроза. Место, куда вел его подпасок, оказалось вовсе не близко, а тропа давно заброшенная, заросшая. «Раз тут жертвенный камень, то, верно, и заряне где-то поблизости живут?» — спросил он, вытирая лоб. «Уже не живут», — ответил Марокко. «Хотя тут их самые исконные земли. Бабка моя рассказывала, по молодости застала селение, где народ по-славянски ни слова не знал, а деревни у них не такие, как у нас. Теперь стали избы ставить, а прежде жили в земляных холмах. Думаешь, кочка? А это дом». Ноэда кивнул. Рассказы о пещерной чуде он и прежде слыхал. Более того, сам видел эти холмы и даже бывало в них гостил. «Я слыхал, и заряне считают себя роднёй лесным зверям?» — спросил он. Марокко кивнул. «Так и есть. Бабка говорила, и заряне из всех чудских племен самые древние. Каждый род у них произошел от какого-то зверя. Они себя так и называют. Дети лося, дети волка, дети лягушки. И того зверя они чтят как родителя. В древние времена случился великий потоп. Нахлынули воды моря Нева, затопили леса. Все люди погибли, но изарянам указали путь к спасению их родовые звери». «Где ж теперь изаряне?» — спросил Ноэда. «Ушли», — развел руками Марокко. «Словене приходят, ставят деревни, рубят лес, а чуть уходит все дальше в чаще. Про изарян слыхал, будто они в свои землянки зашли, изнутри закрылись и пропали». «Не все», — возразил Ноэда. «В новом городе вон целый чудской конец есть». «Конечно, не все», — кивнул Марокко. «Многие со словенами переженились. Девки чудские красивы, белокосы, белолики. А вот и опушка». Могучие сосны остались позади. Земля их уже не держала. Дальше ноги утопали в сочном зеленом мху. Перед путниками раскинулось то, что некогда было большим лесным озером. Теперь на его месте зеленело нечто по виду похожее на мшистый качковатый луг. Но горе путнику, решившему его перейти. «Это что же там белеется?» Впереди из мха поднимался большой плоский камень. Рядом виднелось распростертое тело в белой окровавленной одежде. Сердце Ноэды забилось чаще. Он пошел быстрее. Марокко следовал за ним. Несколько десятков шагов, и оба подбежали к камню. «Нешка!» Девица дышала, но была без сознания. Нижняя рубаха грязна и разорвана. На боку расплылось большое красное пятно. Ноэда кинулся к ней, распорол рубаху, быстро осмотрел рану. Та оказалась неглубока. Похоже, нож вошел еле-еле, больше вскроив кожу, чем причинив настоящий вред. Крови, впрочем, вытекло много, однако она уже давно запеклась. Беспамятство девицы было непонятно и объяснялось, видимо, не природными, а колдовскими причинами. «За что ты с ней так?» — вскинул голову Ноэда, пытаясь унять гнев. «Я?» поднял брови Марокко. «А я при чем? Ты ведь изарянин, верно?» «По матери», — немного помолчав, сказал отрок. «Меня ворошило, потому к себе и взял. Всяк знает, что изарянин к любой животине подход найдет. А что?» «Ты играешь с огнем, Марокко». Ноэда вперил в него взгляд узких светлых глаз. «Как ребенок, что поджигает бересту среди пустой избы». На лице подпаска возникло упрямое, недоброе выражение. «Обвинить меня в чем-то хочешь, лопарь? Сперва докажи!» «Я пока не обвиняю. Но вот что чудно, Марокко. Где беда, там ты со своей дудкой. Скажи правду». «С чего это я должен тебе что-то говорить?» «Потому что, сдается мне, ты сам не понимаешь, что творишь. Да, ты любишь всякую скотину, а вот людей не очень. Послушай, парень. Я не знаю, что тебе сделали ворошила и его жена». Взгляд Марокко из просто неприязненного стал откровенно злым. «Не лезь в мои дела, ведун! Пожалеешь!» «Я уже пожалел, что сюда пришел», — вздохнул Ноэда. «Но я начал дело и не остановлюсь, пока не закончу. У тебя необычный дар, Марокко. Не трать его на скверну. Уже едва не погибла безвинная женщина. Подпасок на миг задумался, потом презрительно усмехнулся. «Тетка Душана? Нечего было под руку соваться!» «А с сестрой что ночью сделал? Зачем?» «Она мне не сестра!» — рявкнул Марокко. «Ты ничего не знаешь, лопарь!» «Это ты ничего не знаешь!» — возвысил голос Нойда. «Давай, поджигай бересту! Огонь загорается, а тебе весело! Остановись, Марокко! Ужасные вещи начнутся, если ты не одумаешься!» Марокко осклабился. «Не верит ни единому слову», — понял Нойда. Отвечать парень ничего не стал. Быстро поднес к губам пастушью дудку, заиграл и исчез. Нойда остался один возле жертвенного камня. В ветвях перекликались лесные печушки. Где-то в отдалении глухо пророкотал гром. «Он ведь на смерть завел тебя, братец», — послышался из бубна голос Равка. «Слишком ты любопытный. Я еще во дворе заподозрил, что он решил тебя убить». «Да это-то понятно», — отмахнулся Нойда. «Знать бы, как он творит свои чары. Откуда у мальчишки подпаска такая мощь? Почему все мои умения бесполезны против него?» Нойда глядел на лежащую в беспамятстве Нешку, на древний звериный камень, на мирно зеленеющее болото. «Да, неспроста Коврай меня сюда послал», — пробормотал он. «Ага!» — тут же отозвался Равк. «А кто кривлялся? Фу, корову искать! Я слишком велик и славен!» «Помолчи, без тебя тошно. Дар говорить со зверями у Мороки рожены, это ясно. И зарянская кровь. Но мальчишка-то ведь не колдун. Он ничего не знает и не умеет». «Все-таки, похоже, скоро я освобожусь от тебя», — задумчиво проговорил Вархо. «Марокко, когда будет от твоего мертвого тела избавляться, все побросает в трясину. Наверняка и бубен выкинет. Не себе же оставит. Надо быть уж очень смелым или совсем глупым, чтобы чужую колдовскую снасть себе забрать». «Изорянская кровь», — думал вслух Нойда. «Слыхал я кое-что. Изоряне в час беды могли позвать на подмогу зверя-пращура, но превратить в медведец сперва мачеху, а потом и сводную сестру... Как он это делает? Тут нужна совсем другая сила, какая лишь у богов есть. Бубен в болоте сгниет, вот я и на свободе. Может, болотной тварью стану? Кто тут у славян живет? Кикиморы?» «Вархо!» — подскочил Нойда. «Что ты сказал?» «Кикиморы, говорю, стану». «Да нет, перед этим, про бубен». «Что Марокко бубен наверняка в болото выкинет? Куда ему совладать с твоими сайво?» «Вот оно. Спасибо, дружище». «На здоровье. А за что?» «Где подпасок?» «Не беспокойся», — насмешливо отозвался бывший Равк. «Он недалеко». И тут, словно из воздуха, над поляной полилась песня. «Раз ведун захожий в чаще задремал», — выводил звонкий мальчишеский голос. Несколько мгновений Нойда в некотором ошеломлении слушал веселую песнь о незадачливом ведуне, беспечно зашедшем куда не надо. А потом пение внезапно оборвалось и заиграла пастушеская дудка. Нойда скорчился, как от удара. Дыхание пресеклось, голова пошла кругом. Откуда раздавались звуки дудки? Словно отовсюду и ниоткуда. Близко или далеко, непонятно. Но каждый новый звук лишал Нойду силы, будто кровь выливалась из жил. Звуки дудки оборвались так же резко, как и пение, и вновь зазвучал веселый голос. «Смотрит девка красная с шерстью на боку!» Часть дальнейших песенных злоключений легкомысленного ведуна Нойда пропустил. На него навалился неодолимый сон. Нойда упал на колено. Бубен начал выползать из ослабевших пальцев. Отрезвил лопаря только голос Равка. «Давай, что ли, попрощаемся, братец?» Нойда, собрав остаток сил, поднялся на ноги. Дудочка все играла, лишая силы воли. «А-а-а», — подумал Нойда сквозь тяжкую дремоту. «Теперь ясно. Но не слишком ли поздно?» Снова полилась веселая песенка, расписывая его грядущую, не слишком веселую судьбу. «Ублажал медведицу ночку напролет, Спать придется вместе, пока снег не пойдет. Над болотом собирались сизые тучи. Гром прогремел снова, близко, раскатисто и грозно. Ах так, вот тебе. Нойда набрался сил, выпрямился, ударил в бубен и запел. А утром солнце, как всегда, нам вспыхнет из ветвей. Пусть нарожает медвежат, я буду счастлив с ней. Из воздуха раздался хохот. Прямо перед Саами возник Марокко. У губ он держал дудку и глядел на Нойду, словно хищный зверек. «Оборотись!» — негромко приказал он. В следующий миг Нойда понял, что снова просчитался. Он предполагал, что сейчас очнется Нешка, обернется медведицей и набросится на него. Но вместо этого с изумлением осознал, что начал превращаться сам. Конечно, Нойде приходилось сливаться духом со своими саево-зверями, но это было нечто совсем иное. Будто душа зверя просыпалась в человеческом теле, меняя его изнутри. Разум затуманила безрассудная ярость. Гнев против власти, которую получила над ним, вольным лесным зверем, это жалкое человеческое существо. Но вновь запела дудочка. «Спокойно, сынок, я не враг тебе, я твой хозяин». «Твой отец!» «Какой еще отец? Радиен, отец душ, батюшка Велес, Укко Тапио. Кто этот мальчик? Почему он говорит голосом моего отца?» Дудочка смолкла. Далеким эхом прозвучали слова приказа. «Уходи в чащу, ведун! Живи там зверем до конца дней своих!» Бубен выпал из когтистой лапы. С трудом сохраняя остатки воли, Нойда-медведь взмахнул лапой и ударил Марокко по руке. Тот вскрикнул. Дудка отлетела и упала на землю. В тот же миг к Нойде вернулся человеческий облик. Над болотом клубилась темная туча. В небе оглушительно грохнуло, полыхнула молния. Марокко придерживал окровавленную руку, взглядом ища во мху дудочку. Оба увидели ее одновременно и кинулись на перегонки, отталкивая друг друга. Нойда успел схватить дудку первым, но подпасок с нелюдской силой вырвал ее из рук Саами и поднес к губам. Нойда сгреб противника в охапку и толкнул в сторону камня, падая сам и увлекая парня своей тяжестью. Они ударились о камень так, что у обоих зубы лязгнули. «То ты подобрал ее?» — хрипел Нойда, вырывая дудку из скользких от крови пальцев Марокко. — На полянке, где трава особенно зелена, черника с орех. — Отдай! Моя! Марокко рванулся, ударил Нойду локтем в лицо. Новый сполох молнии ослепил обоих. Они покатились, свалились с камня, однако до земли не долетели. Нойда привстал и огляделся. Его окружало огромное пространство, в котором он сразу ощутил себя ничтожно маленьким. Он даже не сразу понял, что стоит посреди невероятных размеров чертога. Лавки уходили куда-то ввысь, далеко над головой на стенах висели огромные щиты и мечи в ножнах. Окно, прорезанное в бревенчатой стене, казалось размером с дом. Оттуда лился почти невыносимый для глаз свет. Нойда, все же прищурившись, поглядел туда, и сразу зажмурился, ослепнув от нахлынувших слез. Снаружи на горе шумел зелено-золотой бор, и деревья в нем были до неба. «Чтоб меня комары закусали!» — раздался испуганный голос. «Где мы?» Нойда, обругав себя, что забыл о Марокко, резко развернулся, готовясь продолжать драку. Однако парень сидел на полу и с ошалевшим видом вертел головой. «Ты не отсюда дудку украл?» — спросил Нойда. — Я не крал! — жалобно отозвался Марокко. — Я нашел! — Все рассказывай. Все как есть. — Дошел я раз к краям болота, — начал подпасок, оглядывая уходящие ввысь стены. — Слышу у звериного камня голоса. Я подкрался поближе, гляжу, лешаки в кости играют. — Леши? — Да, двое местных. Я их уже прежде в лесу встречал. И один, видно, чужой, грозный. На голове лосиные рога, за спиной пестрые крылья, ликом бел. «Атче коврай!» — прошипел Нойда. «В кости, говоришь, играли? Или в тавлеи? Длинные палочки с разными знаками. Я такую игру не знаю. Сахко. Наша игра саамская. Дальше. Местные лешие тоже правил не знали. Крылатый их обучал и обыгрывал. Крик стоял. Раздел их до портов. Небось, всех кикимор ему проиграли. Потом пошептались. Один со звериного камня в воздух шагнул и исчез. А потом снова возник с той дудочкой в руках. Вспомнив о дудке, оба оглянулись и ахнули. «Вот так дудочка!» — пробормотал Марокко. На необъятной половице лежал огромный изукрашенный костяной рог. Какому зверю он принадлежал? Божественному древнему Туру или вовсе подземному Индрику? Два человека с трудом смогли бы поднять его. «Дошло теперь?» — мрачно спросил Нойда. «Нет». «Тогда досказывай, а потом я тебе объясню». «Ну, крылатый у лешаков и дудку выиграл», — сбиваясь, забормотал отрок. «А потом они меня заметили. Иди, — говорят, — к нам играть. Ну, я вышел, кинул кости, да и обыграл». Нойда прищурился. «С того места, где начал врать, заново». «Что ж ты за человек такой?» «Ладно, не видели они меня. Как крылатый выиграл, стали ругаться. Дескать, ты плут, свяжем-ка мы тебя, да под грозой и оставим. Тогда как раз собиралась, как сейчас». И тут крылатый что-то сделал. У него в руках будто солнце вспыхнуло. Я чуть не ослеп. Это был его бубен. Дальше. Лешие сразу в болото нырнули, и крылатый во вспышке исчез. А дудочка на камне осталась. Я посидел, подождал, вылез из кустов и взял ее. Видно, им не нужна была, если там бросили. Так что... — возвысил голос Марокко. — Как ни крути, дудка моя! Нойда закатил глаза. «Ты хоть понимаешь, где мы?» «Не очень. Хоромы какие-то великанские. Это усадьба лесного бога. Может, самого Велеса или Тапио, чудского лесного хозяина. Я слыхал песни его о дивных палатах. А теперь на ту стенку погляди, где всякое оружие висит. Видишь, вон тот пустой гвоздь». «Ну, с него и сняли этот рог». «Это не пастушья дудка, чтобы медведей пасти. Это оружие, боевой рог, чтобы созывать великое звериное войско». Марокко только моргал, глядя то на рог, то на гвоздь. «Те лешие его утащили не случайно», — говорил Саами, едва поспевая за быстрым ходом собственных мыслей. «Все было подстроено. Они нарочно его тебе проиграли, пастушок. Они подсунули его тебе, Марокко». Нойда осекся. Вовсе не Марокко подсунули волшебный рог. «Ах, коврай!» «Боевой рог лесного бога», — медленно повторил Марокко, явно пропустив мимо ушей все остальное. Глаза отрока вспыхнули. «Так это даже лучше!» Он привстал и потянулся к огромной вагуде, словно надеясь, что в его руках она снова уменьшится. «Оставь!» — гневно приказал шаман. «Пусть думают, что мы его вернули!» Марокко не слушал. Но внезапно пол в хоромах вздрогнул, будто гром ударил. Потом другой раз, громче, тяжелее. «Сюда идут!» Нойда вскочил на ноги. «Бежим!» Марокко метнулся было к дудке, однако Нойда был к этому готов и выпихнул его в приоткрытую дверь. Они свалились с высокого крыльца прямо в мох, и все исчезло. Они снова лежали на полянке у звериного камня. Солнце весело светило в небесах. В тени валуна, свернувшись клубочком, посапывала Нешка. «Ты зачем это сделал, злыдень?» — взвыл Марокко. Вскочил, взобрался на камень, спрыгнул с него, снова забрался, спрыгнул с другой стороны и, наконец, сел за край, уныло свесив руки. «Все, закрылась дверь!» «Я тебя, дурака, спас!» — сказал Нойда. «И всю твою деревню, а может, и не только ее». Тучи в небе быстро расходились, между ними сияло голубое небо. Гроза уже миновала. Марокко кидал свирепые взгляды на лопаря, но молчал. Видно, вспоминал тяжелые шаги хозяина лесного чертога. Их никто не преследовал, и это только укрепило Нойду в мысли, что все было подстроено. «Не о чем печалиться. Эта вагуда не для людей», — утешающе сказал он Марокко. «Даже великий чародей не способен с ней сладить, а тебя она очень скоро сгубила бы». «Да почему же?» — всплеснул руками Марокко. «Знаешь, как здорово было? Дунул раз, из леса вышли волки. Дунул два, медведи. Я сперва чуть не помер от страха, а потом понял, что звери дикие меня слушаются. На радостях разрешил им задрать одну корову из стада. Они ведь мои друзья, мои дедушки лесные, мое...» «Войско», — подсказал Нойда. «Ворошила, пастух кнута, мужик алчный, себе на уме», — быстро продолжал Марокко. «Мне, правда, зла не делал, даже учил, уж как мог. А вот тетка Баяна, ух, злая баба, за корову избила коромыслом, ни сидеть, ни лежать. Ну, я разрешил друзьям еще корову сожрать. А потом я рыбачил, она давай меня крыть по-всякому. И подумалось вдруг, если я прямо тут на дуде поиграю, что будет?» Едва подула, она обратилась медведице и как наброситься на Душану. Она ее всегда терпеть не могла. Я едва успел Баяну обратно перекинуть, иначе она полдеревни убила бы. У нее тут врагов много. «А девку за что?» — устало спросил Нойда. Марокко покосился на спящую нежку и тяжело вздохнул. «Честно, почти просто так. С досады. Липнет она ко мне, сплошной стыд. Оттого и Баяна злится. Они с Ворошилой все женихов перебирали, чтобы повыгоднее замуж отдать, а девке так припекло, что к брату привязалась. Да и несправедливо. Липнет-то она, а колотит меня». «Не поэтому она к тебе липнет», — заметил Нойда. «Девки чуют нездешнюю силу. Привыкай, теперь всегда так будет». Подпасок вдруг осклабился. «Я той ночью во дворе сидел. Собирался Баяну выманить, оборотить и к тебе подослать. А тут Нежка. Решила, я к ней пришел. Обрадовалась, дура. Я обозлился и говорю, ты с поцелуями не спеши, я тебе сыграю сперва. И ко мне отправил? Ага. Подумал, надо от тебя избавляться, ведун. Слишком ты зоркий. Того, гляди, про дудочку догадаешься». Нойда кивнул. Теперь все сложилось. Оставалось унести ноги. «Я ухожу», — сказал он. «Награды от Ворошилы мне не надо. Передай ему, что больше бед со зверями не будет». «Прямо сейчас уходишь?» — удивился подпасок. «И про меня никому не расскажешь?» Нежка пошевелилась во сне, застонала. «Девку только домой проводи», — добавил Саами. «И самому тебе лучше бы уйти из этих краев. Лесные боги злопамятны». «Слушай, ведун», — спросил вдруг Марокко, будто его только что посетила эта мысль. «А чего ты себе лесной рог не оставил, а? Управился бы?» «Может быть, не захотел». «Побоялся?» — хмыкнул парень. Нойда пожал плечами. «Конечно, побоялся. Зачем наживать врагов на пустом месте, особенно если это хозяева леса? А вот ты, парень, зря не боишься. Все не случайно. И избушка, и наша встреча, и боевой рог. Человек бредет во тьме, а боги видят все. Откуда, куда, почему и зачем? И кто подсунул этот рог, и чего хотел? И на что еще способна лесная вагуда? Мы не знаем, зато я знаю другое. Ты, Марокко, и сам такая же дудочка, как ты не понимаешь. А я не хочу быть чужой дудкой. Поэтому не люблю волшебных даров и якобы случайных находок». «Не жалей об утраченном», — посоветовал он. «Ты, Марокко, парень непростой. Сдается мне, будут в твоей жизни еще подобные встречи. Находки, подарки». Отрок стоял, хмуро глядя на изорянский камень. Потом склонился над открывшей глаза девушкой. Нойда увидел, что они тихо разговаривают, вскинул на плечо котомку с бубном и пошел прочь от болота. Он шагал через лес, не выбирая дороги, и вспоминал. Однажды, давным-давно, вообразив себя всемогущим, он пожелал убить черную Акку, предводительницу касаток Змеево море. Не сумев даже понять, с кем имеет дело, он выпустил на волю злую нечисть, загубил свою невесту и навеки стал безродным, безымянным изгнанником. «Я очень хорошо понимаю тебя, Марокко. Когда воображаешь, что обрел небывалую силу, это опьяняет. Я и сам был таким же в твои годы. Дерзким, высокомерным, самонадеянным. Был такой же жалкой дудочкой в руках богов». Нойда шагал до самого вечера. Когда солнце окрасило небо в яркие и грозные цвета, перед ним поднялся поросший соснами холм, и что-то ослепительно вспыхнуло среди медовых стволов. Сами едва не оступился на ровном месте, потом ухмыльнулся и направился прямиком на холм. На вершине, в круге замшелых камней, его уже ждали. Крылатый шаман в белой личине неподвижно сидел в середине каменного хоровода, а костром ему служил его собственный сияющий бубен, обращенный солнечной стороной в небо. Нойда, не входя в круг, опустился на колени и почтительно поклонился. Затем выпрямился и спросил. «Поведай же, о отче Коврай, я прошел испытание?» «Иного я от тебя и не ожидал», — ответил бог шаманов. «Ибо давно тебя знаю. А вот брат мой Велес хотел измерить твою душу». По спине Саами пробежал холодок. Коврая он тоже знал давно и почти привык к нему, насколько можно привыкнуть к божеству. Но Велес, величайший из славянских богов, повелитель леса, песен и колдовства, благой отец жизни, и он же темный, страшный хозяин зимы. «Владыка Велес доволен?» — чуть севшим голосом спросил Нойда. «Полагаю, да». Коврай встал, вышел за круг камней, остановился перед коленопреклоненным Нойда и протянул ему поясную калиту, небольшую кожаную сумочку с покрышкой. «Возьми!» Нойда с поклоном принял калиту. На покрышке грозно скалилась крылатая собака. С подобными сумочками на поясе шаманы-целители ходили в преисподние выручать души заболевших родичей, похищенных голодными духами. Саами поднял верхнюю крышку и увидел под ней еще одну, застегнутую на круглую золоченую пуговицу. На второй крышке был изображен ребенок, символ души. Нойда коснулся пуговицы и отдернул руку. Металл, вспыхнув, ужалил его и тут же погас. «Будь осторожен», — произнес бог шаманов, наблюдая за ним. «Ты сможешь открыть ее только один раз. Сделай это вовремя». «Там душа, о Коврай?» — спросил Нойда. Кошель был легким, но отчетливо грел ладонь. «Что же еще может быть в кошеле для похищенных душ?» «Поведай мне, чья?» «Не поведаю. Это знание только смутит тебя, по крайней мере сейчас. Мы желаем, чтобы ты носил эту калиту на поясе, берег и хранил, словно там твоя собственная душа». Нойда горько усмехнулся. «Моя душа никому и даром». «Или душа того, кто тебе на свете всего дороже», — перебил Коврай. «И помни, пока кошель закрыт, его содержимое невидимо никому, ни людям, ни богам, ни тварям бездны. Но если откроешь...» «Отец шаманов», — склонил голову Нойда. «Теперь я понял изреченное на коневице. То, что может сделать лишь человек. Что же вы хотите, чтобы я сделал с этой душой? Ты и владыка Велес. Спрятать ее, чтобы никто в нижних и высших мирах не знал, где она?» Коврай улыбнулся. «Нет, мы хотим, чтобы она вновь родилась».